и энергично плеская их на лицо. Оливер смотрел на согнутую, обнаженную спину сына, худощавую, но все же с развитой мускулатурой, которую скрывал широкий в плечах пиджак. Оливер вдруг заметил, что кожа у сына такая же, как у Люси, нежная, гладкая, бело-розовая. Тони выпрямился, вытер лицо и поглядел на себя в зеркало, висящее над краном. Он провел рукой по непривычно гладким щекам. Оливер, стоя за мальчиком, увидел в зеркале его крупные, темные, умные глаза. Без очков они необыкновенно напоминали глаза матери. Изучая чисто выбритое лицо сына, Оливер подумал, что с годами Тони превратится в исключительно красивого молодого человека. Словно угадав мысли отца, Тони улыбнулся Оливеру. «Ах, теперь мы их всех», — смущенно и самодовольно сказал Тони, — «сразим на повал». Они оба рассмеялись. И Оливер понял, что не сможет оставить Тони на праздник у Холлисов, наедине с оплаченным радушием директорского гостеприимства, печальными предсказаниями, скорбными пророчествами относительно будущего юного Крауна, которыми учитель, несомненно, поделился со своей хорошенькой женой в обществе заброшенных ровесников, чьи родители уехали в Индию или разошлись. «Собирай чемодан, Тони», — внезапно сказал Оливер. «Поедем домой». Секунду Тони стоял, не двигаясь, изучая отражение отцовского лица. Затем, не улыбнувшись, он кивнул головой, надел рубашку и деловито сложил вещи. Уже возле Нью-Йорка Тони спросил: «Как мама?» «У нее все в порядке», — сказал Оливер. За эти 2 года они впервые говорили о Люси. Люси прибыла в бар отеля «Пенсильвания» за 5 минут до 6 часов. Придерживаясь молчаливого соглашения, которое Люси заключила сама с собой, она теперь не опаздывала и не заставляла Оливера ждать, когда они куда-то выезжали или встречались. Бар был полон мужчин, спешивших пропустить по рюмке перед отходом поезда, следующего в Нью-Джерси или на Лонг-Айленд. Объявление на стене предупреждало о том, что дамы, пришедшие без кавалеров, у стойки не обслуживаются. Она выбрала столик в углу и заказала виски. В ожидании мужа Люси без стеснения поглядывала на толпящихся возле стойки посетителей. Она не отводила глаз, когда кто-то смотрел на нее. Бледные, утомленные люди пили с жадностью, надеясь в спиртном обрести силы, необходимые, чтобы добраться до дому и скоротать вечер. Только что принявшая душ в свежем белье, празднично настроенная Люси, испытывала жалость и презрение к буднично одетым посетителям в потерявших свежесть сорочках. Она предвкушала удовольствие от обеда с Оливером в их любимом итальянском ресторане, расположенном неподалеку. А потом ночь в поезде. Она обожала купейный уют, перестук колес. Оливер был приятным спутником, заботливым и гораздо более разговорчивым и веселым во время их путешествий, чем дома. Она увидела Оливера, идущего к ней через заполненный зал. Она улыбнулась и помахала ему рукой. Он не ответил на ее улыбку. Остановившись, он обождал, пока кто-то, шедший за ним следом, не догонит его. Оливер и Тони застыли в 30 футах от Люси между 2 соседними столиками. Люси на мгновение зажмурилась, потом тряхнула головой. «Не может быть», — подумала она. Появившаяся пара приблизилась к ее столику, и Люси инстинктивно встала. «Лучшего места для нашего свидания, чем этот бар, —